Я вам представлюсь, здравствуйте. Да, меня зовут Фетисов Дмитрий Александрович, звонок вам поступает из отдела взыскания банка Тинькофф. Поводу задолженности, как я могу к вам обращаться в любом случае? Как вас зовут? Меня зовут господин Васильевич. Передайте трубку Елене Александровне. Вам вообще есть 18 лет? Вы скажите, пожалуйста, волшебное слово. Себя как позиционируете? Вежливым человеком? Волшебные слова вас учили в детстве говорить? Передайте трубку Елене Александровне, говорю. Я говорю, скажите волшебное слово, передам тут. Какое волшебное слово? Вы о чем вообще? Но вы не знаете, какие волшебные слова бывают? Я же сказал вам. Какое? Я сказал вам, пожалуйста, зовите Елену Александровну. Так это не волшебное слово. Абракадабра. Помните, 40 разбойников там. Помните, когда вот там сезам откройся, абракадабра, вот и там чудеса появляются. Вот надо такие слова говорить. А тут какие-то пожалуйста. Вы что, вы, блин, отдел взыскания, какие нахер пожалуйста вообще, вы о чем?